Резкий свет ударил по глазам Мечислава. Он слегка приоткрыл плотно зажмуренные веки. Все было на месте. Он по-прежнему лежал на диване, из виртуального окна лился яркий солнечный свет. Часы на экране телевизора отсчитывали секунды. Молот провалялся без сознания 6 часов. «Интересно, я один такой? Или еще кто с призраками беседовал?» Вставая и потирая раскалывающиеся виски, спросил громко майор. Он нарочно говорил вслух, пытаясь разогнать тишину пустой комнаты. Голова раскалывалась, словно по затылку грамотно приложились прикладом. Бывший майор сделал несколько шагов по направлению к двери и схватился за косяк. Ноги были как чугунные. Так он простоял минуту, боль уходила, тело наполнялось прежней силой. Переведя дух, Мечислав сделал пробный шаг. Все вернулось в норму. Посмотрев на себя в зеркало и не обнаружив никаких признаков слабости, он кивнул отражению, то, как и положено, кивнуло в ответ. Вот так-то лучше. И открыв дверь, бывший майор Альфы, а теперь участник проекта «Изоляция», вышел в коридор. Если еще у кого-то и случались приступы, то справились они с ними намного быстрее. В коридорах он встретил несколько человек, двое были в серой форме обслуги, еще трое были в джинсах и спортивных костюмах. Как уже узнал Мечислав, он жил на этаже военных специалистов. Всего военным отдали два уровня – 10 и 8. Значит, всего 120 человек. Хоть и обрядились все гражданку, но выправку не спрячешь. Сразу видно, что встретившиеся ему по пути в столовую мужчины – бывшие военные. Такие фигуры у гражданских встречаются очень нечасто. Сам майор был невысокого роста, всего 1,75 м. Но мог дать фору любому двухметровому десантнику хоть в рукопашке, хоть в бою на ножах. Он метал спичку с такой силой, что мог, не вставая с дивана, выключать свет. А если такая попадет в глаз, то человек может смело с ним попрощаться. Первое, что он увидел в столовой, повергло его в шок. Мимо него, жужжа моторчиками и смешно шелестя обтянутыми в резину гусеницами, ехал с подносом робот-официант. Какое-то время молот переваривал увиденное. Ольга не соврала, ковчег был оборудован по последнему слову техники. Едва Мечислав сел за стол, как тут же перед ним развернулся плоский монитор, вернее прозрачный лист размером с альбомный, на котором черными буквами было выведено меню. Снизу мерцала красная надпись: «Для выбора просим нажать на пункты». Поразившись техническому достижению, майор ткнул в украинский борщ и шашлык с овощами, выбрал соус и заказал эспрессо. Спустя 5 минут робот привез заказ, сгрузил поднос на стол и, издавая жужжащий звук, укатил обратно. «Хорошо кормят», – раздался приятный женский голос у него справа. Майор оторвал глаза от тарелки с супом и недовольно посмотрел на говорившую. «Простите, если оторвала», – произнесла приятная женщина лет 25 в серой форме обслуживающего персонала. «Вы позволите?» – она взглядом указала на стул напротив. Молот кивнул и вернулся к трапезе. Доев суп, он вновь посмотрел на сидящую напротив женщину. Та так и не сделала заказ и просто чего-то ждала. «Не торопитесь», – перехватив ее взгляд, ответила она. «Меня просили передать, что Ольга Николаевна, куратор проекта, ждет вас на административном этаже. Я ваш проводник». «Я что, маленький?» Подвигая к себе тарелку с хорошо прожаренным мясом, поинтересовался майор. «Сам не дойду». «К сожалению, доступ на административный уровень ограничен, и для входа на него потребуется специальный пропуск, который есть у меня. Даже не каждый работник обслуживающего персонала может туда попасть». «Интересно, какие секреты вы прячете там?» – прожевав очередной кусок, спросил майор. «Никаких секретов», – улыбнувшись, ответила женщина. «Доступ закрыт, поскольку администрация довольно невелика, а участников проекта почти 1000 человек. И если все ломанутся туда с вопросами и жалобами, которые вполне могут решить рядовые работники, нормальное функционирование ковчега прекратится. По своей природе люди пытаются решить свои проблемы, начиная с самого верха, хотя иногда проще начать снизу, и результат будет намного лучше. Молот не мог не признать, что в ее словах есть доля истины, особенно если это касается одного объекта с населением всего в 1000 человек. «И что требуется от меня?» «Да и дайте, нас ждут. Вам Ольга Николаевна объяснит все лично». Мечислав пожал плечами и макнул кусок шашлыка в острый соус. «Скажите, а как чувствовали себя люди при входе в поток?» «Что вы имеете в виду?» Тут же, слегка напрягшись, спросила его собеседница. «Болезненные ощущения, потеря сознания, видения». Она отрицательно покачала головой. «Ничего похожего. У некоторых наблюдалось нарушение координации, слабость, у некоторых пожилых людей возникли проблемы с дыханием. Вроде бы больше ничего. В основном люди перенесли вход в поток на ногах без видимых последствий. А что?» Молот отрицательно покачал головой. Либо он был единственным, кто удостоился чести увидеть призраков, заиметь больную голову и управляться без сознания 6 часов, либо больше никто не признавался. «Ничего, просто спросил. Я не очень хорошо себя чувствовал во время пуска генератора». «А вы приняли пилюлю?» «Все симптомы, которые вы перечислили, испытывали люди, которые участвовали в самом начале эксперимента, когда пилюли еще не были изобретены. Вы выпили свою пилюлю?» Молот кивнул и показал коробочку с капсулами. «Что вы видели?» Бывший майор отрицательно покачал головой. «Одно я знаю точно. Мы не во временном потоке, и ковчег появится на Земле не через 50 лет и не через 100. Его двери распахнутся в совсем другом мире». «Тише, умоляю», — внимательно оглядевшись вокруг, произнесла женщина. «Откуда вы знаете о том, что мы перемещаемся не на Землю?» Молот снова покачал головой. «Просто знаю и все. Я доел, мы можем идти. Кстати, посуду самому убирать или робот сделает все сам? А то я пока беседовал с вами, к сожалению, не успел заметить, как эти дела обстоят у других». «Робот уберет сам», — ответила его провожатая. «Вы обязательно должны все рассказать Ольге Николаевне. Это может иметь очень большое значение для проекта». «А может и не иметь», — сказал Мечислав. «Наверное, я просто урод, на которого не действуют ваши пилюли». «По мне, вы очень даже симпатичны». «Спасибо. Вы тоже очень даже ничего. Но хватит обмениваться комплиментами, нам пора». Женщина кивнула и первая вышла из столовой. Молот пошел следом. Он так и остался в камуфляже, некогда было переодеваться. «Почему вы не хотите сказать людям, что мы перемещаемся в другой мир, а не в будущее?» – поинтересовался он, когда они уже поднимались на лифте. «Было принято решение, что люди будут меньше паниковать и будут вести себя более адекватно, если будут думать, что они перемещаются во времени, а не в пространстве. В плюсе в нашей версии то, что люди думают, что они в любом случае останутся на Земле, и это их дом, пусть и сильно изменившийся. Если бы они узнали правду, что Земля перестала существовать, превратившись в астероид, это могло бы вызвать множество психозов и нервных расстройств. Психологи РАН провели несколько экспериментов. Добровольцы прошли множество тестов, которые показали, что теория перемещения во времени будет принята более безболезненно». «Ну, вам виднее», – пожав плечами, ответил Молот. «Мне лично все равно, другое время или другой мир. Главным остается то, что назад дороги нет». Она только кивнула.